Глава шестая. Что нужно на очистительные сеансы? В данной главе мы будем рассматривать пошаговую схему лечения негатива – очная чистка, так, как я раньше делала ее сама. Сейчас я лечу только дистанционно по фото или по фантому. Седьмая глава. Первый день. Количество указано на одного человека. Раньше клиент все это приносил с собой сам. Две церковные свечи средней ценовой категории, толщиной с мизинец, можно меньше. Одну зажигаем на рабочем столе или алтаре, второй чистим. Два сырых яйца. 1 килограмм соли. 1 килограмм сахара. Чай, тот, что человек будет сам пить. Кофе, человек будет пить и лечиться. Пустую 1,5-литровую бутылку. Второй день. Две свечи. Два сырых яйца. Хозяйственные товары – кремы, косметика, помада, мыло, шампуни – все, что можно на себя намылить и накрасить. Девочкам обязательно косметику, потому что магия делается на привлекательность. Пустую 1,5-литровую бутылку. Третий день. 1 тонкую, 1 самую толстую, церковную, дорогую, в том случае, если чувствуем, что уже можно ставить защиту, свечу. Мед. Что-то для оберега. Чаще всего кольцо серебряное, сережки, цепочка, крестик. На брак – кольцо на безымянный палец. Если вещь не новая, то предварительно он ее очищает, положив в морозилку, в святую или в крепко соленую воду. Потом в мешочек и приносит с собой. Если вещь новая, то нельзя срезать этикетку. Ее срезала я сама. Новую вещь тоже чистим через чашу или колокольчик. Можно прочесть молитву на освящение всякой вещи и кропить вещь святой водой 3 раза. Первый день чистки. Способы снятия негативов, которые я использую. Энергетическое очищение, космоэнергетика, биоэнергетика, природная сила. Чистка восковой отливкой, свинцом, оловом, яйцом, свечой. Усиление стихиями, вода, огонь, земля, воздух. Очищение молитвами, заговорами. Мною используется совмещение обрядов, свеча плюс яйцо, так и отдельная чистка, чтение молитв. Пошаговая схема лечения. Первое. До прихода человека. Читаем защиту от перехвата. Настраиваемся морально и физически. Одежда должна быть удобная. До приема рисуем красным маркером или йодным фломастером из аптеки руну Альгис на обе руки, где предплечье. Руну не стираем, пока не смоется сама. Если руны с вами не контактируют, то надеваем энергетические перчатки, скафандр. После работы их мысленно сжигаем на церковной свече. Произносим оговор. Вся сегодняшняя работа пройдет без вреда для моего физического и психического здоровья, без вреда для физического и психического здоровья моих родных и близких, перечислить, моих животных, без вреда на мое благосостояние, благополучие и имущество. Да будет так. Второе. Заготовьте воды по всем правилам. Можно из-под крана. Кипяченая или талая не имеет информации. Медленно, желательно на рассвете, включаем воду из-под крана и пока она набирается, говорим. Заговор на воду. Читать 3 раза. Господь идет вперед, Матерь Божия посеред, ангелы по бокам, а я, раба Божья, крещенная, имя, позади, святой брать воды. Добрый вечер тебе, вода Ульяна, земля Татьяна и ночь Марьяна. Дайте мне воды от всякой беды, ключ, замок, язык. Аминь. Или здравствуй, вода Ульяна, земля Татьяна и ночь Марьяна. Дайте мне воды от всякой беды, ключ, замок, язык. Аминь. 7 крестов наложить на воду. Третье. Обязательно используем свечи, оговоренные от перехвата. 4. Мысленно или магическим ножом, мелом, рисуем защитный круг. Внутри его делаем работу. Мы вышли, весь негатив уходит в магму Земли или в места, отведенные космосом, ну или туда, откуда пришло. 5. Перед сеансом и после него вымыть руки до локтя и ополоснуть лицо проточной или наговоренной водой. 6. Человек пришел. На алтарь, который покрыт тканью, красный, белый, фиолетовый, эти цвета предпочтительнее. Выкладываем продукты, которые принес он с собой. Продукты не открываем, они закрытые. накрываем их полотном, например, черного цвета, чтобы не втянули в себя негатив, или сверху них кладем икону, например, Богородица, разные виды могут быть, Иисус, Пантелеймон Целитель, Архангел Михаил, Николай Чудотворец или Большое Железное Распятие. Можно мысленно, где лежат продукты, очертить круг. Седьмое. Подготавливаем все для чистки. Вам потребуется для выката яйцом прозрачный стакан с водой, которую вы заговорили с утра, на два пальца, недолитой до края. Рядом в полуторалитровой бутылке налитая заговоренная вода. Свечку зажгли, заранее заговоренную от перехвата. Восьмое. Клиента просим снять с себя все металлические украшения и резинки. Можно оставить только нательный крест. Длинные волосы. Косу пусть заплетет, но ничем ее не завязывает. Когда себя лечим, тоже все украшения снимаем. Если украшения не сняли, то их потом надо очистить, положить в морозилку или в святую, в соленую воду на вечер. Сажаем его на стуле лицом перед усиливающими работу иконами. Обращение к нему в молитве по желанию. Внук Божий, дитя Божье, раб Божий. Девятое. Просим благословения на работу у высших сил и необходимого вам святого, например, Николая Чудотворца. Подходим к человеку со спины, крестим темечко ритуальным металлическим крестом. Если нет креста, крестим руками. Читаем благословение. Господи, благослови. Матушка Богородица, на помощь приди. Господи, благослови. Силы солнца, помоги. Господи, благослови. Раба Божьего, имя, исцели. Аминь. Десятое. Просим высшие силы, чтобы они направляли вас в процессе работы. Прошу высшие силы направлять, корректировать меня в процессе работы. Одиннадцатое. Читаем молитву перед началом всякого дела. Царю небесный, утешителю, души истинной, и же везде сын и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Благослови, Господи, и помози мне грешному совершите начинаемое мною об исцелении, защите раба Божьего имя, во славу Твою. Господи Иисусе Христе, Сыне Единорожденный, безначального Твоего Отца, Ты бы рекал еси, пречистыми усты Твоими, якобы без меня не можете творить и ничтоже. Господи мой Господи, верую объем в души моей, и сердце Тобой реченное, преподаю Твоей благости. Помози мне в исцелении, постановке защиты, сие дело, мною начинаемое, о Тебе самом совершате, во имя Отца и Сына и Святого Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь. 12. Даем установку, что хотим очистить человека до внутриутробного развития или до защиты, в зависимости от оплаты. 13. Берем свою заговоренную церковную свечку от перехвата, делаем ей юбочку из бумаги формата А4, вдвое его сворачиваем, прокалываем карандашом или острием ручки, вставляем свечу. Потом эту бумажку заворачиваем в фольгу, выкидываем в мусорное ведро. 14. Держим рядом с собой зажигалку, зажигаем свечку на алтаре, у меня это рабочий стол, и вторую, ту, что держим в руке. На столе свеча тоже играет роль зажигалки, если свеча в юбке гаснет. 15. Далее чистим человека свечой, выкатываем яйцом и отливаем. 16. Человека посадили и начали заговаривать принесенные им продукты. При этом делаем над ними круговые движения рукой, разгоняем энергию. «Отче наш» на все, три раза, и два очищающих заговора, те, что будете на свечку. Затем попеременно берем в руки воду, соль, сахар и заговариваем перечисленными заговорами или своими. Заговор продуктов. Заговор на соль. Соль белая и чиста. Очисть раба Божьего, имя. Сними с него все порченное, все наведенное, все сглаженное, с едой съеденное, с питьем выпитое, с подкладом взятое, дурным глазом, злым словом сделанное, хоть девицею, хоть старухою, хоть стариком, хоть мужиком, хоть сестрою, хоть братом, хоть зятем, хоть свекровью, хоть матерью, хоть отцом посланное. Забери и по быстрой воде неси за морем океаном до острова Буяна. Слово мое крепко, а воля моя сильна. Так было, есть и будет. Аминь. Заговор на воду Натальи Степановой. Вода – чистилище. Вымывай, выгоняй, выплескивай уроки, призоры, прикусы, корицу. Злого человека речей, очей почище. Сурож, сурок, сурочище. От глаза женского, от мужского. Пятница, матушка рода крестьянского. Возьми эту с глазищу с раба Божьего, имя. Со стен, с окон, с дверей, ступеней. С раба Божьего, имя. С его дел, с его речей, с его ясных очей. С крови, с родни, с головы, со спины. С вещей, с кошеля, со златы, с серебра. От ветреной, напускной, от сглазной. Как мать его породила, Богородица благословила. Во имя Отца и Сына и Святого Духа помыть руки в святой воде или проточной до локтя. Аминь. Заговор на сахар. Белый сахар-сахарок, помоги ты мне, дружок, сделай жизнь рабы Божией имя такой же сладкой да гладкой, да будет так. 17. После всей работы ставим ключ на проделанную работу. Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и замыкается, и ничем, ни воздухом, ни бурей, ни водой дело сие не отмыкается. Или ставлю защиту на проделанную мной работу сроком на 1 год. Все, что я сказала, все, что предсказала, так тут и быть. Когда сера в ушах медом станет, тогда мои дела другой мастер разладит. Ключ, замок, язык. Аминь. Когда это говорим, то железным крестом или 3 пальцами крестим то, что наговаривали. Сколько говорим, столько и крестим. 18. Благодарим высшие силы за предоставленную помощь. Прошу высшие силы добра и света поставить защиту на проделанную мной работу сроком на 1 год. Благодарю высшие силы ангелов и архангелов за проведенный сеанс исцеления. Благодарю, благодарю, благодарю. 19. Свеча, которая стоит на столе, пусть догорит дотла. 20. Напоминаем клиенту правила. Человек не должен употреблять алкоголь в дни лечения, ходить в церковь, быть при большом скоплении людей, работа не считается, встречаться с врагами. Если у него планируется мероприятие, то тогда надо пролечиться несколько дней подряд, чтобы можно было поставить защиту. Чистка свечей. Перед любым заговором всегда произносим универсальную молитву «Отче наш» и «Не остави нас в искушении». С зажженной церковной свечой крестим человека от темечка к копчику, затем от левого плеча к правому. Получается у нас большой крест. Все это делаем со спины. Пока читаем молитву, все время крестим большими крестами, наблюдаем за свечой, чтобы впоследствии произвести диагностику. Свечная диагностика. Если свеча трещит, это говорит о том, что в этом месте есть маленькие энергетические дырочки, сглазы. Копоть расскажет о болезни в этом месте. Если свеча не коптит, а натекает длинной узкой черной дорожкой слезой со стороны к человеку, то это говорит о том, что он сам стал причиной болезни, что изъедал себя изнутри. Его сосуд кармы на 90% заполнен негативом. Ему нужно мысленно про себя попросить у своего тела прощения за то, что причинял ему страдания своими черными мыслями. Если черная дорожка натекает снаружи от больного, значит, кто-то другой стал причиной его болезни. Если свеча с 2 сторон течет, слева и справа, на человека магию делают прямо сейчас, вчера, сегодня, завтра, то есть не год назад, не месяц. Свеча показывает, что есть 2 влияния, сила на силу 2 мастеров. Предупреждаю, что обязательно будет нужна сильная защита. Тут же можно увидеть, чья сила больше. Я заранее определяю, какая сторона моя, правая, и какая врага. Если я слабее, то вряд ли справлюсь. Если выливается член мужской, то это отворот-приворот. Также при отворотах свечи тухнут. Также говорит, что делалось что-то на половой член. Проклятие выливается на свечки, как 2 дорожки, что перекрещиваются друг с другом и превращаются в 1. Это похоже на куриную рогатку, цвет черный. Если свеча постоянно гаснет, это говорит об очень сильной негативной энергии, может даже опорчена смерть. Надо смотреть отдельно на картах Таро. В том месте, где свеча трещит, запоминаем. Там будем делать выкатывание свечой, По часовой стрелке круговые движения, напоминающие форму яйца, в том месте, где коптит, тоже. Если к концу чтения заговора свеча перестанет коптить и трещать, то это значит, что все дырочки стали залатываться свечками. Читаем два заговора от порчи, продолжая крестить спину. Можем произносить хоть наизусть, хоть с листа. На заговорную силу это не повлияет. Первое время ни в коем случае нельзя менять слова. Если будете забывать слова во время прочтения или сбиваться, это говорит о том, что у человека есть сущность, и она уводит от лечения. Заговор «Обратка» — очень сильный заговор от порчи. Снимается любая порча, а также лечатся многие болезни. Можно добавлять в текст те болезни, которые в ней не упомянуты. Вариантов использования много. Например, держать пульс больного левой рукой и стоять у воды. Ванная комната, в которой открыт кран. Или человек лежит на диване, вокруг пупка вы рисуете фломастером треугольник, который потом стирать не надо, а свои руки кладете крест-накрест на пупок. Третий — на свечу, а потом на воду. Все три способа работают. Все зависит от того, что вам удобнее. Шла Божья Матерь мостами с белыми восковыми свечами. Встретила ее раба Божья, свое имя, и спрашивает: «Куда ты, Пречистая Божья Матерь, идешь?» «Иду к рабе Божьей», имя того, кому делается обряд, «болезни сцелять, кровь очищать, кисти укреплять, нервы успокаивать, порчи снимать, порчи черного глаза, порчи карего глаза, порчи серого глаза, порчи недоброго глаза, порчи негодного глаза снимать, порчи вступные, порчи подкладные, порчи подсыпные, порчи подливные, порчи насильные, порчи надувные, порчи утренние, порчи полуденные, порчи вечерние, порчи полуночные снимать, потрясения нервные, потрясения душевные, потрясения сердечные снимать, потрясения главного нерва, потрясения лицевого нерва, потрясения мозжечкового нерва, потрясения хребтового нерва снимать, перемежающие желудочные болезни снимать, килы, колтуны, опухоли, отеки, кисту, грыжу снимать, ревматизм, радикулит снимать, эпилепсию, припадки, алкоголизм, приступы, подучую снимать, унижение, оскорбление, угрозу, клевету снимать, плаксивость, слезливость, сонницу, бессонницу, засып, порчи, кожные болезни, с под кожи наружу вызывайте, на хлеб выкачивайте, на огонь переживайте, на тех, кто насылает болезни и порчи, и на тех, кто будет насылать болезни и порчи. На тех, на всех, навсегда пересылайте, перегоняйте, в том числе и на рабов Божьих, имена врагов, если знаете, на ведомых и неведомых, откуда пришло, туда и ушло. Три раза. Земля, вода, небо, зори, все слагается для черного глаза, для карего глаза, для серого глаза, для христианской крови, для магометанской крови, для Моисеевой крови помогается. Аминь, аминь. Аминь. Сильный заговор от порчи, отводящий. Молитва хороша для человека любого вероисповедания. Читается три раза, если используете ее одну, и один раз, если в комплексе. Шла Богоматерь через мост. Навстречу ей святые чудотворцы Николай Угодник, Илья Пророк, Иоанн Богослов. «Куда идешь, матушка?» «Иду нервы умывать, глаза продувать, горечь выгонять из раба Божьего, имя больного. Из его головы, из рук, из ног, из живота, из сердца, из печени, из селезенки, из матки, если женщина, из селезенки, из яичников, если женщина, из мочевого пузыря, из шеи позвоночника, из синих жил, из красной крови, Спаситель с крестом, Спаситель всей нечистой силы победитель, уходите, сатана, с раба Божьего, имя больного, уходите, нечистые духи, на все четыре стороны, к рабу Божьему, имя больного, не возвращайтесь ни днем, ни ночью, ни в море, ни в поле, ни дома, ни в пути. Аминь, аминь, аминь. Выйди, нечистый дух, из тела раба Божьего, имя, каждого его органа, из каждой клеточки, из каждой жилки-поджилки, из каждого нерва-сосудика. Иди туда, где трава не растет, где ветер не веет, где солнце не греет. Иди в бездну, на самое дно. Аминь. Аминь, аминь. Не я исцеляю, сама Богоматерь исцеляет. Не я заговариваю, сама Богоматерь заговаривает. Она лечит и умывает, своей рукой порчу снимает. Она заговаривает и спасает. Она Господа Бога на помощь призывает. С ангелами, архангелами, со всеми силами небесными. С утренней зарей, с вечерней звездой. Архангел Михаил шел с небес, нес на голове жертвенный крест. Он поставил этот крест на могилу, оградил его железными штыками, запер его 33 замками и все под один ключ, а ключ отдал самой Пресвятой Богородице в руку правую. Никому те замки не открыть, никому раба Божьего имя не испортить, не погубить, ни в доме, ни на перу, ни в дороге. День ходить ему под красным солнышком, ночь под ясным месяцем. Черт, сатана, отойди от раба Божьего имя на 1000 дорог, на 1000 полей, где зверь не бродит, где люди не ходят. А здесь тебе нет путей, здесь дорожка святая, на месте святом, Дух Святой ее охраняет. Раба Божьего имя от зла сберегает. Господь Бог, Владыка всего сущего, спаси и сохрани раба Божьего имя и избави его, Господи, от всякого зла. Аминь, аминь, аминь. Если рогатка вылилась, то еще добавить заговор от проклятия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, как в первом законе Богородица Сына Иисуса Христа ризой своей прикрывала, от врагов его и супостатов защищала, так и род рабы Божий имя, так и род рабы Божий имя, так и род рабы Божий имя и ее семью очисти, укрой, Госпожа Пресвятая Богородица, от порчи, заклятия и кровного проклятия, ото всех бесовских и неверных сил, возвыси, Господи, руку свою над ними, спаси, сохрани и убереги, верую во единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Прочитали заговоры, тушим свечу наперстком, пальцами или специальным колпачком. Никогда не дуем, негативную энергию раздуваем по помещению. Лучше поставить ее на подсвечник, чтобы она выгорела до конца. Чистка яйцом. Теперь берем яйцо, которое лежало на алтаре, и им начинаем выкатывать человека по спине. Можно вдоль позвоночника, по голове и по всему телу. Читаем заговоры по разу. Первый заговор. По головушке по светлой, по ножкам резвым яичко катается, с глаз да хворь на него мотается, собирается вся немочь да крупицы, рабу Божьему имя не воротится. Ключ, замок, язык. Аминь. Второй заговор. Убираю, убираю, в яйцо все хвори собираю, накатываю, наматываю, сглазы проказы, оговоры наговоры, притки-речитки, привороты-отвороты, то, что надумано, то, что наделано, то, что насказано. Яйцо катаю, порчу снимаю, яйцо катаю, жизнь продлеваю, яйцо катаю, карму очищаю. Яйцо катаю, негатив снимаю. Яйцо катаю, судьбу улучшаю. Яйцо катаю, счастье добавляю. Яйцо катаю, здоровье прибавляю. Как яичко разбивается, так раб Божий имя очищается. Выходите, духи темные и болезни всякие из человека. Из костей, из жил, из суставов, из крови, из шеи, позвоночника. Идите туда, где ветер не веет, где солнце не греет. Идите в бездну на самое дно, там вам волю держать, песком пересыпать, камышом махать, мир не занимать, пеньки крутить, ломать, листву обсыпать, дуплами ставать, корни вырывать, а мир горе не будет иметь и знать. Исчезните, пропадите, от мира отойдите, а мой заговор к Святой Троице отнесите. Неделя с понедельником, вторник со средой, четверг с пятницей, а суббота сама. Злые духи и болезни пропадайте, от раба Божьего имя отступайте. В неделю солнце поднимается, злые духи и все болезни отступают. Святые предки, Божьи воины, ангелы и архангелы, станьте мне в помощь. Злые духи, болезни всякие, чужеверие лихое в яйцо выливать. Выйди с глаз, испуг, вихрь, вихрица, сквозняк, сквозневица, навей, навейница. Лунатик, паралич, изломы, изшуломы, изгулома. Сойдите, духи темные и болезни всякие. все болезни в яйцо войдите, от огня, от меча, от нашествия Духа Святого Огненного пропадите. Сойдите, духи темные и болезни всякие, из головы, из ушей, из прострекания ушей, из хребта, из шеи, из мозга, из крови, из матки, из мочевого пузыря. Выйдите, духи темные, чужеверие лихое и болезни всякие. Выйдите, задуманные, зачарованные, заспанные, подделанные, насланные из охоты, из работы. Выйдите, кошачьи, собачьи, воловьи, куриные, овечьи, девичьи, молодецкие. Сойдите, духи темные и болезни всякие. Все духи темные и болезни всякие, в яйцо войдите, и там навек останьтесь. Слава Богу! Слава! Аминь! Третий заговор. Смилуйся, Господи, над рабом Божьим имя, Матерью рожденным, Церковью крещенным, Мною благословленным. Сними с его яйцом все его муки и болезни, ибо этому яйцу дана сила и радость через воскрешение Пасхи Твоей. И как радуются люди, накрашенные яичко, так дай и рабу Божьему имя, Господи, радости и здоровья, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Яйцо аккуратно разбиваем в прозрачный стакан, делаем диагностику. Классификация яйца. Желток и белок внизу, все чистое и прозрачное, это говорит о том, что негатива нет. Тогда на следующий сеанс яйцо приносить не надо. Белковые нити на ножках идут вверх пузырьком. Порча. Белое пятно на желтке говорит о том, что вышла старая порча, которая была на физическом теле. У человека была болезнь, но она свое отработала. Она уже вышла. Обязательно сказать, что этого уже нет. Все, что выходит, то уходит. Желток выглядит разорванным на несколько частей. У человека были тяжелые удары от недугов. Желток и белок как будто в клубящемся тумане. Были небольшие непрофессиональные заговоры. Кровь на желтке. Несколько вариантов. Приворот на мужчине. Кровная порча, то есть через кровника. Или третий вариант. Ритуал сделан на крови человека. Это самое сильное, на что особенно обращаем внимание. Как понять, что это такое? Посмотреть на Таро, спросить у человека, что первым ему пришло в голову. Желток по окружности выглядит сваренным. Порча на смерть в мучениях. Заказчик такой порчи пожелал не только смерти, но и мучений своей жертве. Жертва всегда будет чувствовать себя несвободной. Часто выкатывается. Если еще плюс черные точки, пятна, то же самое. Желток выглядит сваренным, плюс белковые столбики пузырьками. Тогда не хочет смерти, а хочет мучений. Желтые или белые нити от желтка – порча, которая ведет к раковым заболеваниям, подселение мертвой души. Она может выглядеть, как будто две пуповины или как перевязанное яйцо, некротическая привязка. Спрашиваем, не умирал ли кто-то внезапно, и от этого сильно расстроился человек. Нужно выкатывать повторно. Некротическая привязка, как и порча на кровь, может выходить несколько дней. Это опасно, так как ведет к онкологии. Некротика прицепляется на уровне грудной клетки со спины и тянут оттуда по трубочке силы. Человек начинает чахнуть. Когда некротика убирается, то человек говорит про холодок, покалывание за спиной. Если второй раз не вышло, значит убралась. Бахрома медузы означает, что есть порча на человеке на грусть, на неудачу, проблемы в семье. Как прозрачный столб спереди или сзади яйца. Столбики тончайшие, а бахрома как стена. Мутные столбы – грехи предков. Белковые колпаки, большие как пузырь, означают, что блокируют творческий потенциал. Есть колпаки, которые ограничивают финансовую независимость, на бесплодие, фригидность, импотенцию. На что конкретно этот колпак, спрашиваем у Таро, ну или анализируем по проблеме. Белковые столбики и паутинки – признаки порчи, но с ними легко бороться. Подселение сущностей – беременное яйцо. Эта сущность практически с ним сроднилась. Она может с ним жить с рождения, передаться от родителей. Эта сущность отравляет человеку жизнь, проблемы бесплодия, брака. После диагностики выливаем содержимое стакана в канализацию со словами «Куда вода, туда проблемы, заботы и беда, с раба Божьего имя». Теперь моем стакан со словами «Мою я не стакан, а раба Божьего, имя того, кого лечили, от его болезней, неприятностей, от испуга, переполоха, призора, злого разговора. Как этот стакан, ковш вазы, чист, так и раб Божий имя, от болезней, неприятностей, испуга, переполоха, призора, злого разговора, чист, чиста. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Затем обмываем стакан, можно как святой водой, так и наговоренной, со словами «Стираю, стираю, стираю всю негативную информацию с раба Божьего имя». Отливки на воск. Отливки бывают свечой, оловом, яйцом. Если на яйце или воске вылилась защита на снятие, щит, то нужно отливать через ножи. В данной книге не будет. Олово и свинец вытягивает сильнее воска, особенно некротику и кладбищенскую магию. Детей таким способом не отливают. Очень мощное очищение. Я на них не отливаю. Вам понадобится 100-150 граммов воска, блинчик 3 мм шириной, церковные свечи без фитилей, чашка пластиковая легкая, потому что железная нагревается. Можно стеклянную, но она неудобна из-за веса. Когда по фотографии лечение, то хорошо, потому что саму фотографию видно, но держать ее тяжело. Наливаем заговоренную воду на 3 пальца до края. При выливании воском человек сидит в дверном проеме, спиной к комнате, а лицом на выход. Но это не очень удобно. Для своих можно соблюсти правила. Если чужой человек, то сажаем перед открытым окном лицом к иконам. Воду налили, что с утра заговорена. Надели на руки одноразовые перчатки, продаются в хозяйственном, типа тех, с какими красим волосы. Пошли топить воск. На водяной бане он долго топится. Можно просто на плите, так быстрее. Поставили, он начал чуть-чуть плавиться, сняли. Немного держим на расстоянии от плиты. Это типа водяная баня. Покачиваем, опять ставим, приподнимаем. Так быстрее плавится. В это время читаем «Отче наш» один раз. Продолжаем топить и при этом даем установку и читаем ниже перечисленные заговоры. «Господи, покажи, что есть негативного на рабе Божьем имя. Я хочу, чтобы вышла и навсегда нейтрализовалась причина головных болей, проблемы в себе, по которой у рабы Божьи имя, не идут дела или неприятности в том-то и том-то, безденежье, бездетность. Да будет так. Как воск тает, плавится, так все колдовские замки, сделанные на работу, на здоровье, на любое магическое сокрытие, да на укрытие на рабе Божьем имя, открываются и ломаются. Аминь». Не забываем воск отнимать от плиты, иначе стрельнет. Воск растопили, подошли к человеку, держим над головой чашу с водой и над ней по часовой стрелке водим ковшом с воском. Так несколько круговых движений сделали. Читаем в это время молитву. Она может быть на причину, по которой человек обратился. Например, воск выливаю, да ключом его открываю, отпирающим, открывающим, любые колдовские замки ломающим. Все замки скрывающие, все замки запирающие, ключ ломает, разбивает, да в прах распыляет. Как не сокрыть солнце от неба, так не укрыть небо от солнца, так не спрятать от меня, рабы Божий, свое имя, ничего в этом воске. Все замки ключом ломаю, все замки ключом отпираю. Все, что на рабе Божий, имя больного, спрятано да сокрыто было. Все, что на рабе Божий, имя больного, сделано да закрыто было. Ключом ломается, открывается, на воск выливается, да на нем проявляется. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Гнет шумихи очищаю, огня силы помогает. Богородица со мной, и горит святой огонь. Ты огонь гори, гори, и занозы все сожги. Очищаю с ручек, с ножек, прочищаю чакры все. Выходит все, что есть ненужное мне на огонь. Свеча ожигает. Сила солнца помогает. Я есть искорка Творца. Во мне Божья есть волна. Прочищая биоток, растворяю чужой сор. Огонь, сила, мать природа мне творением помогла. Ключ, замок, язык. Аминь. Воск льется, огонь метется, воск растопляется, беда из раба Божьего, имя, выливается. Гори воск, гори беда, гори одиночество, безденежье и тому подобное. В ад убирайся, никому не доставайся. Господи, прости раба Божьего, имя, грешного, как он прощает врагам своим и супостатам. Отпусти ему прегрешение, как он им отпускает. Сжигаю чужой грех, сжигаю свою беду. Аминь, аминь, аминь. Выйди, вылейся на воск, на воду, на огонь, дурной глаз, дурное слово, дурное желание. Не я выливаю порчу с глаз, а выливаем, Матушка Пресвятая Богородица, со всеми силами небесными, с утренней зарей, с вечерней звездой. Да будет так. Или от одиночества. Раба Божья, имя, повенчано с одиночеством. Тот венец колюч и закрыт на ключ, венчано не в церкви, а злыми старухами, колдунами, кликухами. Венчана не в церкви, а в церкви развенчана. Иисус Христос сошел с небес, снял с головы терновый венец. Матушка Богородица слезу утерла. Ангел-хранитель жизнь вдохнул, от одиночества ее отвернул. Кается она в грехах, Бога молит, на милость уповает. Святых благодарит за свое будущее и счастливое замужество. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Или тоже от одиночества. Пресвятая Богородица, Иисус Христос, Пантелеймон Целитель, Царица Небесная Тамара, все святые, Николай Угодник, Архангел Михаил, избавьте рабу Божью имя от лукавого, от одиночества в постели, от тоски, пролейте ей на душу свет, пришлите честного и порядочного мужчину для счастливой и семейной жизни. Ключ, замок, язык. Аминь. Или заговор на возвращение удачи. Полностью как написан, читаем на продажу чего-то крупного. На воск в облегченном варианте, лайт-версии, вариант ниже. Первый вариант, если читаем на себя. Господь Саваоф, помоги мне в торге, в купле, в продаже и обмене. Защити от злых глаз, от глаз завистливых, от разорения, от порчи, от всякого зла напускного. Как пчелы быстрые к меду сладкому слетаются. Пусть и покупатели денежные ко мне сбегаются, хвалят мой товар, другим говорят и берут, и еще не раз и не два на порог мой придут. На моих словах замок на веки веков. Аминь. Второй вариант. Подойдет для детей, учащихся в школе или занимающихся спортом, ну и для всех людей. Господь Саваоф, помоги рабу Божьему имя в учебе, в спорте, в торге, в купле, продаже, в обмене. Защити от злых глаз, от глаз завистливых, от разорения, от порчи, от всякого зла напускного. Как пчелы быстрые к меду сладкому слетаются, так пусть и удача у раба Божьего имя в любви, делах, учебе, работе возвращаются. На моих словах замок на веки веков. Аминь. Далее отливки застыть, все время читая заговоры на ваш выбор из перечисленных или свои. Достаем только в перчатках. Выкладываем на бумажные полотенца, салфетки или тканевые бросовые. Классифицируем отливку. Толкование воска при отливке. Идеально, если вылился круг или яйцо по форме ауры, значит поле здорово. Ровная снизу отливка – здоровое поле. Если вылился зародыш, внутриутробный испуг, порча, сделанная во младенчестве, порча на беременность. Пузырьки – переживания. Либо вода, попавшая в воск. Столбики уходят вниз посуды – порча. Паутины из нитей воска – оморочка. Шишечки – ненависть, проклятие. Вертикально стоящие шишечки – с глаз. Если весь рисунок закручивается петелькой в форме эмбриона – порча на ребенка в момент беременности. Волны – испуг. Могут быть с выпуклостью – сильный страх. Частые мелкие полосы по периметру отливки – испуг. Испещренная волнами, хаотичными шишечками, вкраплениями и наростами, многократные магические воздействия. Заборчик, горы, проклятие, заклятие. Кольцо, замок на работу. Узел, наузы, шаманизм. Развязывать чужой науз нельзя. Шишечки подходят к краю отливки, негатив выходит. Безобразное лицо, бесы. Череп, неупокойник, некросвязь. Гроб, покойник. Крест с холмом, работа на могиле, икона, ангелы, святые лики, кресты, веретничество, соборное колдовство по-черному. Пауки, осьминоги, скорпионы, чудища, летучие мыши — это самосозданные негативные программы. Дыра в отливе — крадник. Дыра с трубой вниз — некропривязка, по которой утекает энергия. Мужские половые органы — привороты, отвороты. Смотрим, как выглядит орган. Вверх — приворот, вниз — отворот. Женские половые органы — отворот, приворот, порча на болезни, бесплодие. Особенно у детей могут отливаться хорошенькие животные – мышки, зайки, котики. Это говорит о том, что есть внутри человека энергетическая болезнь, но она не вредна, и она пошла на исцеление. О том же говорят цветы. Может вылиться вьючное животное – лошадь, бык, верблюд. Значит, это особая порча – порча подчинения. Человек работает как лошадь, без просвета. Волк или собака – порча, которая отнимает у человека силы. Аист – порча на деторождение. Ключ – был поставлен ключ кем-то, защита от снятия. Может вылиться лицо обидчика, человека, который делал зло. Также при отливании можно определить состояние чакр. Отливка выглядит как выпуклый позвоночный столб. Верх отливки – голова, соответственно, сахасрара. Низ – муладхара. Смотрим и определяем, где воздействие. В таком случае можно полечить человека маятником. Есть картинки с чакровым столбом. Ее надо распечатать в цвете на листе А4, использовать волосы, достаточно одного волоска, и ногти человека, или вещь, что он носил, положить на листочек. Сказать: «Я прошу сгармонизировать работу такой-то чакры». Поднесли маятник. Сначала он крутится быстро, потом медленно по часовой стрелке, потом остановится. Этот метод можно использовать, если что-то болит у человека. Рисунок потом сжигается вместе с волосом и ногтем. Вещь возвращаем. Потом второй раз идем топить воск к плите. Сначала, пока топится, говорим: «Стираю, стираю, стираю всю негативную информацию, что сейчас сняла с раба Божьего имя». Огонь льется, воск метется, воск выливается, беда из раба Божьего имя выливается. Лейся, воск, лейся, его беда, лейся, его проблемы. В ад убирайтесь, никому не доставайтесь. Господи, спаси и сохрани раба Божьего имя, грешного, и избави его, Господи, от всякого зла. Аминь. Человек сидит, вылили на голову, как первый раз, и повели этой чашей по чакровому столбу вниз, от темени до половых органов. Если вылился какой-то орган, просим лечь на диван и третий раз выливаем воск не над головой, а над больным органом. Если не вылился, льем над головой. После того, как три раза отлили, воду выливаем в унитаз со словами: «Куда вода, туда проблемы, заботы и беда». Отливку с третьего раза растапливаем, так ее не оставляем. Со словами: «Стираю, стираю, стираю всю негативную информацию с раба Божьего имя». После того, как ее растопили, надо помыть руки до локтя. Если нет возможности, то проводим над свечой, представляя, что с рук отжигается весь негатив. Последовательность отливки. В том случае, если вам нужна она как самостоятельная, отдельная чистка. Первое. Защита. Второе. Наговор на воду. Третье. Растопить воск с нужной молитвой или просьбой показать или устранить причину. Четвертое. После отливки стереть негативную информацию, наложить на нее молитву, опять отлить. Так повторить минимум три раза, можно и больше. Пятое. Каждый раз отливки сначала укладываем на салфетки, потом в переплавку, бережем глаза. Шестое. Когда закончили, растопили отливку со стиранием информации, вылили воду в унитаз. Седьмое. Ополоснули чашу, раковину, вытерли стол святой водой, помыли руки. Второй день чистки. Человек пришел, также попросили его снять все украшения. Все принесенное кладем также на алтарь под икону. Два яйца, две церковные свечки с мизинец толщиной, полуторалитровая пустая бутылка, хозтовары, мыло, шампуни, гели для душа, косметичка. Дальше чистим свечой, яйцом, отливка воска, как в первый день. После этого начали заговаривать принесенное им: «Отче наш» на все три раза, два очищающих заговора, что читали на свечу. Не забываем делать круговые движения рукой, разгоняем энергию. Берем в руку бутылку с водой и начинаем нашептывание, используя заговоры из первого дня. Потом заговариваем все остальное отдельно. Сегодня нам надо не только очистить, но и написать, наполнить. Сосуд опустел, его надо заполнить. На косметичку можно читать следующее. Уж как радуются люди красному солнышку, как любуются они на маков цвет, как им сладок мед майский и нужна соль в еде. Так бы и раба Божья имя нравилось бы девицам и молодцам, старикам и старушкам, вдовцам и вдовушкам, богатым и середнякам, купцам и попам и всему роду человеческому. Была бы она для глаз приятна, в речах разумна, на слух, как ручей журчит, глаза, как огонь горят, очаровала бы всех этими чарами. Аминь. Господи, как люди ждут весну, дожидаются, как красно солнышко умиляется, так бы и рабе Божие имя. Радовались мужики, юные и старики, глядели, любовались, за ней увивались старые старички, зрелые мужички, молодые молодцы и безусые юнцы. С честью принимали, с почетом уважали, на ножки все при ней вставали, в беседах слово давали, лезли бы миловаться, мечту держали поцеловаться. Всем словам ключи, всем делам замки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Далее добавляем то, чего нет. Сильно много запросов не добавляем, иначе высшие силы растеряются от того, что вам надо. Что-то одно – деньги, замужество, блоки, порча. Если нужно все и сразу, лучше тогда сделать не три сеанса, а пять. Заговор на замужество. Не я слова выговариваю, а Матушка Пресвятая Богородица своими устами смывает порчу проклятую с рабы Божие имя, да с ее будущих детей, да с ее внуков, да с ее правнуков, чтоб пошла раба Божие имя под венец, чтоб взял ее добрый молодец, ясный сокол, чтоб жили по ней, вместе думу думали, за одним столом сидели, одну еду ели, одно питье пили, чтоб народились у них младенчики пригожие, детки хорошие, чтоб жили по ней в почете да в богатстве во веки вечные, во всякое время, чтоб не пристало к ним ни сатанинское племя, ни черти-поганцы, ни грызи-погрызи, ни трясухи, ни отсухи, ни лиха, ни порча, ни маята, ни корча. Круг Матушки Пресвятой Богородицы стоит железный тын, на нем сундук висит, в сундуке замок лежит, а ключ в море попался, никому не достался. Во веки веков. Аминь. Если женщина уже замужем, но есть проблемы в отношениях, то используем на косметику эти заговоры. Не я слова выговариваю, а Матушка Пресвятая Богородица своими устами смывает порчу проклятую с рабы Божие имя, да с детей ее, да с ее будущих внуков, да с правнуков, чтоб раба Божие имя, чтоб жила с мужем счастливо, вместе думу думали, за одним столом сидели, одну еду ели, одно питье пили, чтоб народились и у них младенчики пригожие, детки хорошие, чтоб жили по ней в почете да в богатстве во веки вечные, во всякое время, чтоб не пристало к ним ни сатанинское племя, ни черти-поганцы, ни грызи-погрызи, ни трясухи, ни отсухи, ни лиха, ни порча, ни маята, ни корча. Круг Матушки Пресвятой Богородицы стоит железный тын, на нем сундук висит, в сундуке замок лежит, а ключ в море попался, никому не достался. Во веки веков. Аминь. Можно добавить заговор от безденежья. Снимаю слова лихие, заклятия пустые, проклятия приворотные, беды поворотные, поветренные и дверные, огромные и слепые, кровные и родственные, живущие и приносные. Маслом вымываю, воздухом и огнем истребляю. Все, что наговорено, все, что проговорено, все, что напитано, все, что порчами пропитано, все тайное и явное, скрытое и открытое, всякое, о чем ведун хвалился и о чем молчит, о чем совесть его шепотом кричит, вчерашнее и старое, настоящее и будущее, все смываю и выжигаю, с бизнеса, с финансов раба Божьего имя прогоняю, со дверей, с окон, с потолка и полов выскребаю, светом чистым бизнес раба Божьего имя освещаю, все злое и чуждое уходи, к рабу Божьему имя в дела удача приходи, отныне и до века быть посему, как я говорю. Аминь. Заговор на открытие дорог. На высокой горе, в неизвестной стране, стоит терем-теремок, путь к нему тяжел и далек. Едет царь-государь со свитою, ему дорога, что мед вся цветами обвитая. Государь добр и справедлив, он дорогу открывает, свое войско собирает. Возьмет раба Божьего имя к себе гостем, быть ему в чести и благости. Все пути, все дороги его открыты. Врагов мечи и стрелы замками закрыты, пологами, да самих их уведут волоками. Чиста дорога, светел путь. Господь Бог, раба Божьего имя, в беде не забудь. Аминь. От блоков. Разрушаю, уничтожаю, навек в воске запираю все блоки, препятствия до закрытия рабу Божьему имя сделанные, посланные, подцепленные, перетянутые, до породу перешедшие. Все блоки и закрытия дорог жизни имя разрушаю, уничтожаю. Все блоки и закрытия на личные дела до отношения имя разрушаю, уничтожаю. Все блоки и закрытия дорог имя, ведущих к мужу, жене, судьбой ему ей начертанной да посланной, разрушаю, уничтожаю. Все блоки и закрытия каналов здоровья имя разрушаю, уничтожаю. Все блоки и закрытия денежного канала имя разрушаю, уничтожаю. Все названное мною разрушаю, уничтожаю, в воске запираю. Как солнце воду из земли вытягивает да испаряет, так сей воск весь негатив из крови, из суставов, из костей имя, из головы да из всех органов и из всех тел имя вытягивает. Что блоки творит, до закрытия в жизни имя создает, в себя навек перетягивает да сохраняет, ничьим делом, ни словом обратно не возвращает. Если пришла женщина, желающая выйти замуж, то читаем заговор на воду. Владычица вода, тебя создал Бог в третий день, ты веками людей омываешь, мыло ты омывала, от грязи и скверны освобождала, святых и грешных мыло ты, омывала Иисуса Христа и его мать Марию, Пречистую Богородицу. Призываю я именем той воды, Матерь Божью, воспетую миром заступницу, Матерь Божья, Пресвятая Богородица, ради той воды, которая мыла родившую тебя мать, ради той воды, в которой ты купала Иисуса младенца, ради той воды, которую сотворил Бог, прикрой меня браком, ибо сам Бог сотворил всем пару. Молю тебя, Мария, пошли мне жениха в мужья, отныне и на весь век, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ключ ставлю на проделанную работу. День первый. Благодарим высшие силы за предоставленную помощь. Третий день лечения. После третьего дня уже можно ставить защиту, потому что порча становится неопасной. Защита стоит и ставится отдельно. Объяснить клиенту, что трех дней может быть недостаточно. В идеале нужно чистить до чистой свечи, до чистого воска. Предупреждаем, что порча уже не вредна, но поле до конца не восстановилось. Сам человек редко, когда хочет ходить больше трех дней. Три раза минимум. По фото всем проще и легче. Повторы только усиливают положительное действие заговора. Например, если делали на финансы. Ритуалы на удачу можно подделывать по мере ослабления. Чистить человека в один и тот же день одинаковыми способами нельзя, кроме отливки воском, ее можно до 9 раз делать. Это может сработать как передозировка. Делаем все то же самое со свечой, яйцом, выливанием. Отливок делаем гораздо больше, если воск неровный особенно, выливаем и выливаем. Часто на третий раз при отливке обозначаются проблемы с чакрами, и мы говорим, что человеку надо сделать домашнюю работу. Кладем руки на матрицу параллельно друг другу и говорим: «Заговариваю я раба Божьего имя бело-голубым пламенем защиты сроком на 1 год, чтобы никто не мог ни испортить, ни околдовать, ни опоить. Да будет так». Закрываем глаза, представляем вокруг человека зеркальную стену, сквозь которую не проходит ничего плохого. Если мы лечим по фотографии, то фото зажимаем между ладонями и также произносим. Если лечим себя, ставим руки на фотографию или на фантом. Дальше представляем, что человеку приходит что-то хорошее, что на него, как из рога изобилия, изливаются все блага, Все везде получается. Все это время руки лежат на матрице. Из принесенного сегодня толстая церковная свеча, обычно она там самая дорогая, мед и кольцо с биркой. Человек может с собой еще свечки принести, которые будет использовать дома. В момент, когда будет возникать большая трудность, зажечь свечку на несколько минут. Садимся за свой стол и читаем «Отче наш» 3 раза. Потом 2 основных очищающих заговора на свечу. При сложном загрязнении используем молебен на снятие родовых проклятий Сергея Болтенко, глава 7. Особенно если человек пришел к нам всего на 3 дня, а мы видим, что все плохо. Читаем его на продукты, сидя за алтарем по компьютеру. Он сильный, мощный, но занимает 20 минут. Далее берем мед и читаем заговор, который и деньги приносит, и энергии добавляет. Сколько пчелы летали да мед собирали, столько и рабе Божий имя по дому летать, да усталости не знать, прибирать, подметать, да дом в порядке содержать. Сколько пчелы трудились, столько бы и рабе Божий имя много трудиться, чтобы в доме у нее было вдоволь денег, да чтобы раба Божье имя свою работу крепко любила. Какой мед сладкий, такая и жизнь была бы у рабы Божий имя, сладкое да гладкое, мед пить, да счастливой быть. Крепко мое слово, ножом не перерезать, топором не перерубить. Как я сказала, так и быть. Аминь. Заговор на мак. Потом его можно сыпать под порогом дома, носить с собой на удачу. Как пчелы ярые роятся, медоносят около улья своего, так пусть удачи, мужчины, люди, роятся вокруг рабы Божьей имя, приносят радость в жизни, уверенность в себе, исполнение желаний. Да будет так. Берем кольцо на безымянный палец, даже если женщина не замужем, потому что это кольцо будет как маячок. Оно может быть с камушком, красивое, чтобы клиентке нравилось. Кольцо при заговоре держим в руке, поднося к губам. Читаем заговор для одиноких. Пресвятая Богородица, Иисус Христос, Пантелеймон Целитель, Царица Небесная Тамара, все святые, Николай Угодник, Архангел Михаил, избавьте рабу Божью имя от лукавого, от одиночества в постели, от тоски, пролейте ей на душу свет, пришлите честного и порядочного мужчину для счастливой и семейной жизни, ключ, замок, язык. Аминь. Если она уже замужем, то это кольцо используем для защиты. Неперебиваемый оберег. На осину заговаривали. Глава 3. Магический инвентарь. Когда этикетку отрезаем, как отрезаю ненужную этикетку от кольца, так и отрезаю от рабы Божье имя, безбрачие, бездетность, безденежье, неуверенность в себе, депрессию, отсутствие смысла жизни. Аминь. Защита на дело. Ставлю я защиту на проделанную мной работу сроком на 1 год. Сие слово есть утверждение и укрепление. Им же утверждается и замыкается. И ничем, ни воздухом не будет, ни водой, дело сие не отмыкается. Результат лечения виден с первых дней. А если этого не произошло после всей чистки, то надо искать другую причину. Например, сделали заговор на продажу, а ничего не идет? Значит, проблема в другом.